За двойной дверью, охраняемой двумя секретаршами, сидел бог радио по имени мистер Пелл. Как и все небожители, он был надежно изолирован от всего земного. Даже птицы телефонных звонков, то и дело врывающиеся в приемную, застревали в ушах секретарши и замертво вместе с трубкой падали на рычаг. К Пеллу могли прорваться лишь архангелы из Конгресса, но они кружили слишком высоко, чтобы снизойти до Пелла, да ангелы смерти из подземелья отдела кадров. Пелл был велик тем, что никого не принимал. К нему приходили только по вызову, коим он удостаивал лишь избранных в адских кущах радио. Свистящим шепотом в коридорах рассказывали историю бывшего директора русской службы Джина Горохова. Год тому назад Джин Горохов, естественно, давно заслуживший кличку «Шут Гороховой», получил от Пелла записку. Он уволен с должности. Джин, бледный, разом похудевший и приобретший даже какие-то черты интеллигентности, 2 дня изображал в приемной Пелла роденовского мыслителя. На обед не отлучался. Однако в райские чертоги допущен не был. И лик святейшего так и не смог улицезреть. Отправили беднягу на длительное поселение в Брюссель, в чистилище отдела статистики, где до сих пор Джин аккуратно подсчитывает месяцы, оставшиеся ему до пенсии. В тот день, как обычно, Пелл утомленно парил над кучевыми облаками бумаг, плотно обложившими его стол. В некотором отдалении от стола, как 2 нашкодивших школьника, напряженно торчали на стульях Уин и Лот. Пелл рокотал, Уин и Лот опасливо втягивали головы в плечи. Тем смельчакам, что заглядывали в приемную, секретаршу объясняли, что мистер Пелл занят, идет совещание по вопросам экономии бюджета. «Почему вы мне подсовываете дело Говорова?» – ронял с небес Пелл. «Что это за коллективное письмо? На то вы директора, чтобы регулировать подобные проблемы. Надеюсь, никто в знак протеста не уходит с радио? Впрочем, жалко, нам бы не мешало сократить еще несколько штатных единиц. На звонок из Вашингтона не обращайте внимания. Говорите, что мы ищем решение. В Вашингтоне жара, подходит время летних отпусков. Через месяц они забудут про этого парня». «Есть письмо Аксенова», – подал голос Уин. «Кто такой Аксенов?» – громыхнул Пелл. «Известный писатель, живет в Вашингтоне». «Вы заметили, – рассердился Пелл, – что все русские – писатели. Хоть бы один был говновозом». Уин хихикнул, но Лот вдруг заортачился. «У Аксенова связи», – Пелл возвел руки к потолку. «Как мне надоели эти русские! Когда мы, наконец, от них избавимся?» «Ладно, ответьте Аксенову, сошлитесь на французский закон. Дескать, мы бы и рады найти компромисс, но французский закон нам этого не позволяет. И если у Аксенова связи, пусть подыщет Говорову работу в Америке. С Говоровым все? Окей, подвели черту, закрыли дело. И чтоб больше я этой фамилии не слышал. А теперь вернемся к бюджету. В нашем фонде для командировок осталось около 100 тысяч долларов. Если вы не израсходуете эти деньги до октября, Конгресс их срежет». «Но ведь был приказ об экономии», – заикнулся Уин, а Лот пошел дальше. «Нельзя одной рукой увольнять, а второй посылать журналистов в командировки. Или нет на радио денег, или они есть». Потом, словно испугавшись собственной отваги, поспешно добавил: «Я-то понимаю, что это другие деньги, но в редакциях не поймут». «Понимать должны вы, а не редакции», – оборвал Пелл. «Если Конгресс срежет, в будущем году вы останетесь без командировочного фонда. Значит так, подождем, пока увольнение вступит в силу, а потом объявим, что каждый может ехать куда хочет», – Пелл усмехнулся. «Кстати, это подбодрит русских. Вы же сами говорили, что после увольнения в Париже они в панике. Надо уметь работать с аппаратом. Кто у нас остался в парижском бюро? Савельев? Отправьте этого типа на 3 недели в Австралию». «Зачем так далеко?» А как иначе вы истратите деньги? Он журналист, и пусть найдет там тему для корреспонденции». Тем временем в приемной случилось ЧП. Позвонил Говоров из Парижа, сказал, что ищет Лота. Конечно, секретарша, взявшая трубку, была в курсе событий. Она знала, что Пэла нельзя беспокоить. Но Говоров требовал не Пэла, а Лота. Секретарша давно служила на радио и привыкла к тому, что у всех прежних директоров к Говорову было особое отношение. Этот человек из Парижа почему-то имел право говорить с любым начальником. Ну как тут угадаешь, соединять или нет? Секретарша робко приоткрыла дверь кабинета и доложила. Мертвая пауза. Лицо Лота наливалось краской. Но всемогущий Пэл вдруг театральным жестом показал Лоту на телефон, дескать, валяйте, а мы посмотрим. Очень вежливо, вкрадчивым голосом Лот осведомился о здоровье Говорова. «Да, мы рады, что вы чувствуете себя лучше. Да, мы очень озабочены вашей судьбой. Дочка приехала из Москвы? Да, мы в курсе. Понимаем, вам будет тяжело. Мы бы всей душой, но французский закон, он жесток. Восстановить вас на работе через год пока маловероятно, но мы подумаем об этой возможности. Мы бессильны, на радио нет денег. Да, разумеется, если увеличат бюджет, мы вспомним о вас в первую очередь. Увы, конкретно я ничего не могу обещать. А почему бы вам не попробовать на голосе? Есть прекрасные курсы английского языка. Нам самим обидно терять опытного журналиста. Конечно, мы еще раз все обсудим. Ваша жена в госпитале? Передайте ей. Мы надеемся. Держитесь. Не падайте духом. Наилучшие пожелания. Звоните мне когда угодно. Это вам спасибо. Всегда к вашим услугам. Лот положил трубку. Уф! Уин сделал ему сочувственную гримасу, а Пэл снисходительно поаплодировал с небес. За 6-8 лет до увольнения в жизни Говорова наметились три главных направления. Первое. Работа на радио окончательно заслонила собой все остальное, и он понял. Книг ему больше не писать, разве что после выхода на пенсию. Второе. Говоров решил, что он обязан выцарапать Алену и Лиску из Москвы. Третье. Завершилось размежевание в парижской эмиграции, и Говоров вместе с Виктором Платонычем как бы возглавили левых либералов. Но об этом подробнее. Вроде бы размежевание было четким, но, как всегда в эмиграции, запутанным. С одной стороны, правые, ярые антисоветчики, которые твердили, что въедут в Москву на белых танках, сгруппировались вокруг журнала «Вселенная». Самсонов, Краснопевцева и компания – Парижский райком партии, как называл их Говоров. К ним примыкала русская газета. С другой стороны, парижский филиал радио и журнал «Запятая», которые придерживались примерно одних взглядов, но никогда не смыкались. Смыкаться с «Запятой» было опасно, ибо никто не мог предвидеть, какой фортель выкинет завтра ее редактор Мария Васильевна. Более того, Мария Васильевна сама этого не знала. Однако ясная расстановка сил нарушалась тем, что вся редакция «Вселенной» делала передачи на радио, а из русской газеты бегали к Говорову на приработки. В то же время Виктор Платонович официально числился заместителем Самсонова, хотя давно там не появлялся. Многие русские литераторы и журналисты высовывались то у Говорова, то во «Вселенной», окончательно смазывая картину. Тем не менее, два противоположных лагеря различались тем, что у либералов, как обычно, наблюдались интеллигентские разброты и шатания, а у правых, как и положено, партийная дисциплина и вождизм. Причем вождей там стало больше после того, как Лёва Самсонов выбил у американцев крупные деньги, а выбивать деньги он всегда умел, на организацию Союза спасения от коммунизма. Союз спасения от коммунизма – СС от К. Вошло трое известных диссидентов и сразу распределили посты. Президент СС от К, председатель СС от К, генеральный секретарь СС от К, директор СС от К – это Самсонов. Словом, все как у людей, как в какой-нибудь General Motors. И даже более впечатляющий руководящий состав, чем в КПСС. Высокое начальство командовало двумя секретаршами, которые от нечего делать наговорили по телефону со своими подружками и знакомыми из-за океана на такую астрономическую сумму, что Лёва Самсонов схватился за голову и принял первое, а может и единственное разумное решение – отключить от международной и междугородной связи все аппараты, кроме одного, который хранил в запертом ящике стола, а ключ носил при себе. Правда, сперва к ССОТК присоединились десятка-два влиятельных общественных деятелей из Франции, Америки и Германии. Но как только ССОТК начал публиковать обращение в прессе, набранное в газете за огромные деньги в виде рекламы, печатать воззвание ССОТК как статьи редакция решительно отказывались, посыпались опровержения. Общественные деятели дружно заявляли, что ничего подобного они не подписывали. Публикуемые тексты им никто не показывал, и вообще они предпочитают выйти из ССОТК. Остались лишь те, кто начисто забыл, что когда-то вступил в ССОТК. Благо теперь ССОТК печатал воззвание без подписей. Так было спокойнее. И потом звезды политики на Западе – люди занятые. Одновременно членствуют во многих ассоциациях. Разве все упомнишь? Тем не менее, одно мероприятие ССОТК провел почти что успешно. Президент, пользуясь своими международными связями, созвал коллоквиум против тоталитаризма. Народ собрался, разгорелась дискуссия. Особенно интересно выступали чилийцы и кубинцы. Так продолжалось по нарастающей до обеда. С обедом вышел конфуз. Нет, кормили хорошо, даже слишком, и в дорогом ресторане. Но борцы против тоталитаризма привыкли, что на всех конгрессах разговоры разговорами, а за обед надо платить самим. Однако Лёва Самсонов сделал шикарный жест. Обед давался бесплатно. Когда участники коллоквиума это поняли, то шедевры французской кулинарии стали застревать у них в горле. Откуда у ССОТК деньги, чтобы так гулять? Не иначе, как ЦРУ финансировало. А быть на содержании у ЦРУ не хотели даже бедные латиноамериканцы. Народ сообразил, что пора линять. На следующий день зал катастрофически опустел. Джордж Вейли пригласил Говорова на ленч. Сидели в скромном кафе. Джордж Вейли сказал, что, конечно, Самсонов совершил ошибку, и вообще он изменился, зарывается. «И почему я вас не видел на коллоквиуме?» «Вы же знаете», – ответил Говоров, – «я ничего не пишу о ССОТК. Я считаю эту затею чистым надувательством. О коллоквиуме сделает программу Боря Савельев». По одутловатому, несколько бульдожьему лицу Джорджа Вейли прошла тень, страдальческая гримаса, и Говоров расшифровал это так: – «Я вам не могу по положению, не имея права рассказывать, что происходит, но почему вы сами не понимаете?» «Андрей, американцы воспринимают ССОТК всерьез, иначе я бы не прилетел в Париж. Вы же демонстрируете явную оппозицию. Получается, что ударные материалы делает Савельев. Я бы хотел, чтобы вы стали начальником русской службы в Париже». «Исключено, Джордж. Я не рвусь, я мечтаю иметь хоть немного времени на писательство». И потом Боря Савельев посылает утренние телексы в Гамбург. Телексы может отправлять Беатрис. Переведет на английский, если вы ей продиктуете. Но Боря любит такую работу. Более того, у него американский паспорт, где вы найдете лучшую кандидатуру для начальника. «Савельев не будет начальником в Париже», – зло отрезал Вейли. «Напрасно. Он со всеми ладит. А я не разговариваю ни с Самсоновым, ни с Краснопевцевой». «Вот и зря». Та же тень болезненной гримасой прошла по лицу Вейли. На этот раз Говорову не надо было расшифровывать. До Парижа докатили слухи, что в Гамбурге опять началась война в администрации, сеча русских с кобродой, хотя драчка была в основном между самими американцами. Короче, Вейли нужно опираться на своих людей. Говорову он доверяет, он его выдвигает, а Говоров упорно упирается. Не хочет придерживаться элементарных правил игры. Более того, сам двигает Савельева, который явно на стороне противника Вейли, и этого не скрывает. Но не может, о Господи, не может Джордж Вейли выдать все так Говорову открытым текстом. Вейли вдруг рассмеялся. Было в привычке Джорджа, когда он резко менял тему, переходить на генеральский смех. «Андрей, это правда, что вы требуете увольнения Беатрис?» «Да, я говорил об этом с Гердом. Наверное, она хороший бухгалтер, так пусть сидит со своими счетами и не сует нос в другие дела. Она мнит себя администратором, она грубит нашим авторам». «Ну, Андрей, я тоже сталкивался с Беатрис. На мой взгляд, она вежливая и приветливая дама». «Джордж, это перед вами она ходит на цирлах и, извините, лижет жопу. А на Петю Путаку она орет. Какой бы он ни был, мы с вами знаем цену Путаки, но он наш автор. Она даже повысила голос на ВП. Вика хлопнул дверью, я еле-еле его успокоил. А потом во всеуслышание заявил Беатрис, что выгоню ее к такой-то матери». «Андрей, в ее работу действительно входят административные функции. Повторяю, она не способна нормально общаться с людьми. Ей очень хочется командовать. Джордж, скажите честно, вы бы ей доверили хотя бы на сутки своего кота?» Вейли также громко, но искренне рассмеялся. «Нет, пожалуй, к Марсику я бы ее не подпустил даже на час. Вот и найдите нам в Гамбурге приличную секретаршу администратора, вышколенную американцами. А Беатрис можете взять себе как подарок. Пусть она у вас считает, пляшет и на трубе играет. Андрей, я вас ловлю на слове. Вы сказали «вышколенную американцами». Если мы назначим в Париж начальника американца, то при нем Беатрис будет, как это по-русски, сатиновой, шелковой, поправил Говоров и глубоко вздохнул, чтобы выиграть время. Вейли его действительно поймал на слове. И сейчас одно слово могло решить судьбу Бориса Вельева. Ведь у Вейли тоже свои игры. Сейчас надо быть максимально точным и убедительным. Послушайте, Джордж, вам лучше, чем кому-нибудь, известна ситуация в Париже. Наши авторы – люди сложные и амбициозные. Мы с Борей их изучили и как-то дополняем друг друга. Распределили роли. Придет новый человек, наломает дров. Поставим вопрос так. Вы довольны работой Парижского бюро? Вполне. Я бы добавил, это наше лучшее бюро. Не сравнить с Нью-Йорком. Прекрасно. Но если вы желаете, чтобы Париж развалился к чертям, то пришлите какого-нибудь дурака из Гамбурга. Пока мы сами справляемся. Джордж уже не смотрел на Говорова. Он смотрел прямо перед собой, углубленный в свои мысли. В этот момент всесильный директор радио был похож на сына Говорова, маленького Дениса. То же выражение наивной детской растерянности на лице, когда Дениска не мог объяснить родителям вещи, казавшиеся ему очевидными. Прошла минута, и Джордж, словно спохватившись, срочно напялил на себя маску благожелательного, чуть ироничного начальника. Через год, будучи в командировке в Нью-Йорке, Говоров снова встретился с Вейли. Выражение детской растерянности, более того, ужаса, что тебя никто не понимает, прочно запечатлелось на лице Джорджа. Джордж двигался по нью-йоркскому бюро, как лунатик, разговаривал, не слыша собеседника. Запирался в кабинете, читал газеты. Каждый день в какой-нибудь газете, издающейся в штате Арканзас или Айова, где никто, Говоров готов был поклясться, раньше и не знал о существовании радио, появлялись статьи. Статьи словно писались под копирку. На американском радио в Гамбурге, вещающем на СССР, процветает антисемитизм. Директор мистер Д. Вейли этому содействует. Радио финансируется американскими налогоплательщиками, куда смотрит Конгресс. Конечно, Джордж сделал несколько неверных шагов. У него был мягкий характер. Где-то Джордж не проявил твердости. Ему можно было предъявить много претензий, но только не обвинения в антисемитизме. Да и как мог процветать антисемитизм на радио, где в большинство журналистов в русской редакции были набраны в Израиле? Но противники Джорджа Вейли в Гамбурге пустили в ход беспроигрышный козырь. Об интригах на радио заговорила американская пресса. Тема стала модной. Политики, которые ранее поддерживали Вейли, теперь опасались его защищать. С антисемитизмом в Америке не шутят. Дни Джорджа как директора радио были сочтены. Какое-то время Джордж Вейли еще числился на третьестепенной должности, пока не истек срок его договора. Когда бывший директор появлялся на радио, коридоры мгновенно пустели. Ревнители прав человека, рассуждавшие у микрофона о свободе и уважении к личности, как крысы рассыпались по кабинетам, скрывались в туалете, спускали за собой воду. Джордж Вейли должен был терпеть эту каторгу, потому что ему оставалось совсем немного до пенсии. Кто-то приехал из Гамбурга в Париж, рассказал о происходящем Савельеву и Говорову. Боря, надо отдать ему должное, воздержался от комментариев. А Говоров спросил: «Ты знаешь телефон Вейли?» Гамбургский коллега традиционно пожал плечами. «Неизвестно даже, где он сидит, и есть у него кабинет в редакции. Но ты увидишь Вейли?» «Надеюсь». «Передай Джорджу, – сказал Говоров, – что мне было очень приятно с ним работать, что, несмотря на наши споры, я очень его ценил как начальника. По моему мнению, его отставка – большая потеря для радио». Тут Боря саркастически хмыкнул, но коллега из Гамбурга энергично кивнул. «Передам. Передам обязательно. Джордж будет рад услышать такие слова от тебя». «Передал ли?» Боря Савельев передал Говорову пачку советских газет и журналов. Читая по привычке их вечером, Говоров нашел много статей об Андрее Тарковском. Теперь, посмертно, Тарковский был уже лауреат Ленинской премии, гений, светоч отечественной кинематографии. Газеты с горечью и очень подробно писали о том, как травили Тарковского на родине. Говоров завелся. Конечно, сейчас все друзья Тарковского. Но где они были тогда? Говоров вспомнил свою последнюю встречу с Тарковским. Пресс-конференция в Париже. Задают вопросы о новом фильме, о творческих планах. Но Тарковский упорно сводит разговор только к своему сыну. «Ведь я так и умру, не увидев своего сына», – буквально кричит Тарковский. Потом Говоров подходит к Тарковскому. «Андрей, репортаж о пресс-конференции я пущу сегодня по радио. И не хочешь ли ты прийти ко мне завтра в бюро? Мы засядем в студии и сделаем специальную передачу, посвященную твоему сыну». «Отличная идея», – моментально соглашается Тарковский. «Помогите мне перевести несколько вопросов», – просит Говорова Николь Зант. Говоров представляет журналистку Тарковскому. «Это газета «Монт», – объясняет Говоров. Николь Зант – самая влиятельная баба во Франции. Все кинорежиссеры и писатели толпятся в очереди у ее кабинета. Но Тарковский слушает Николь Зант с капризной гримасой. Плевать он хотел на влиятельную французскую газету, тем более, что Николь Зант опять спрашивает о фильме. А вот интервью для радио его явно заинтересовало. «Сколько ты мне дашь времени?» «Столько, сколько сочтешь нужным», – отвечает Говоров. «Однако ты рассказывал, что отказался снимать фильм в Голливуде, хотя там тебе предлагали $1 000 000. Увы, мы тебе сможем заплатить лишь 1000 франков». Тарковский озорно подмигивает. «Тоже на дороге не валяются». На следующий день они записали часовую передачу. Тарковский перечислял, кому в Союзе он писал письма и посылал телеграммы. Во все высшие инстанции и персонально. Брежневу, Андропову, Черненко. Не получил ни одного ответа. Влиятельные гастролеры от советского кинематографа боятся с ним встречаться. Премьер-министр Швеции, президент Италии, европейские сенаторы, министры, члены парламента лично ходатайствовали перед советским правительством. Глухая стена. Не выпускают сына. Я для них был крепостной, и мой сын крепостной, хозяин-барин, а я ведь умру без сына, повторял Тарковский. Если Тарковскому с его мировой славой не удается, на что же мне рассчитывать, подумал Говоров о своей дочери и внучке. После записи пили кофе в Говоровском кабинете, и Тарковский рассказывал о своем житье-бытие. Квартиры у него нет, зарубежного подданства нет, договоров нет. Друзья предложили временную квартиру во Флоренции. Америка предложила гражданство. Но он предпочитает жить в Италии. Там привычнее. Такой же бардак, как в России. Он готов к тому, что его на улице застрелит мотоциклист. В Италии такое случается. Плевать, не боюсь смерти. Я успел в своей жизни сделать главное. Через полгода из Вашингтона в панике позвонил Аксенов. У Тарковского рак. Он в крайне тяжелом состоянии. Свяжись с Мариной Влади, пускай она скажет своему профессору Шварценбергу, чтоб тот положил Тарковского к себе в клинику. С той же печальной новостью звонили из Германии и Швеции. Вся надежда на лучшего онколога мира, профессора Шварценберга. Телефон Марины тупо отзывался длинными гудками. Лишь поздно вечером Говоров услышал незнакомый мужской голос. А Марины нет, что передать. Говоров от лица всей русской эмиграции изложил просьбу. Дескать, пусть Марина похлопочет. «Я профессор Леон Шварценберг», – ответил голос. «Господин Тарковский находится у меня в госпитале. Делаем все возможное». То, что произошло далее, Говоров так комментировал по радио. Неожиданно в госпиталь профессора Шварценберга явились два сотрудника советского посольства. То ли это была добрая инициатива посла Юлия Воронцова, то ли проверка, не симулирует ли Тарковский. Видимо, убедившись, что Тарковский серьезно болен, посольские товарищи предложили ему подписать прошение на высочайшее имя и заверили, что сына выпустят. Обещание свое они сдержали. Сын с бабушкой прилетел в Париж. Андрея Арсеньевича можно поздравить. По телевидению Говоров наблюдал, как сын Тарковского, юный, худенький, радостно взволнованный, получал премию за отца на кинофестивале в Каннах. На смерть Тарковского Говоров с Виктором Платоновичем сделали большую передачу. А некролог написал Матус, считавшийся на радио главным специалистом по кино. После ужина Говоров не отрубился, как обычно, а, ворочаясь в постели, продолжал думать о Тарковском. Не повезло. Чуть-чуть не дожил до триумфального возвращения на родину. Или повезло. Смерть ускорила официальное признание. Удивительно, как Тарковский предвидел свою судьбу. Или предчувствовал. Ведь в их последнем разговоре Говорова поразило, что Тарковский не строил никаких планов на будущее. «Нельзя так жить на Западе», – толдычил Говоров. «Без дома, без постоянной зарплаты, без социального страхования. Ты нашел продюсера для следующего фильма». Тарковский пожимает плечами. «Зацепись за университет, пока ты на волне, тебя пригласят читать лекции». Тарковский отмахивается. «Между прочим, недавно мы сидели в кафе с Андроном Кончаловским. Он сказал, что если я тебя встречу, передай. Он готов помочь. Выбьет для тебя выгодный контракт в Америке». Злая судорога скользнула по лицу Тарковского. Ничего не ответил. «Хорошо, я не вмешиваюсь в ваши отношения. Я просто помню, что вы когда-то дружили». Он видел их в фойе Центрального дома литераторов. Молодых, веселых, неразлучная пара. «Ребята, что, действительно Андрея Рублева положили на полку?» «Знаешь, с чего я начал в Америке?» – усмехнулся Кончаловский. «Вставил себе новые зубы. Человек с плохим зубным протезом в Америке не проходит. Я тебе позвоню». Затрезвонил телефон. Множество издавна знакомых голосов, перебивая друг друга, обращались к Говорову. Выделялся голос Вики. «У тебя завтра запись». Сказал Говоров и почувствовал в трубке пустоту. Голоса удалялись, затихали. Впрочем, прорвался какой-то звонкий женский голос. Что-то спрашивал, но по-французски. И не у Говорова. И вот в трубке глухое молчание. Отключили. «Так, наверное, приходит смерть», – подумал Говоров. И побежал по лестнице. В приемной поздоровался с секретаршей. Секретаршей Бога. Но в кабинете навстречу ему встал не Бог и даже не апостол Петр, распределяющий литфондовские путевки в рай и ад, а маленький старичок, в котором Говоров узнал генерала Гамбьеза. «Мой генерал», — сказал Говоров. Генерал улыбнулся. «Что сказал генерал?» «Провал. Конечная станция московского метро. Его станция». Говоров выходит из метро в снег и сумерки и различает во втором доме на улице его доме 3 горящих окна на 5-м этаже. Его окна в Говоровской московской квартире. Там ждут Говорова, его девочки, Наташка и маленькая Алена. А может, Наташка и Лиза. А может, Алена – это Лиза. Привычным движением переложил Говоров из одной руки в другую тяжелую авоську с продуктами и по протоптанной между сугробов дорожке поспешил к освещенным окнам к своим девочкам, к своему последнему и вечному приюту. Домашнее чтение. Анатолий Гладилин. «Меня убил скотина Пэл».